Разговор захотелось провести с глазу на глаз. Для этого вполне подошла полупустая кабинка возле залы, где хранились запасные полосы железа, а также ведра, лопаты, метлы и прочий инвентарь. — Что с тобой делать теперь прикажешь? — хмуро спросил Жбанков, стараясь удерживать себя в висячем положении, точно против нарушителя. — А что тут делать? — буркнул Вавило. — Случайное происшествие и весь сказ. — Я тебе дам случайное происшествие. Ни с кем не было никаких происшествий, только с тобой вот. — Зачем чужестранца в бока толкал? — Так ведь мешал, ей-богу, работать не давал. — И пусть бы мешал. Он не наше веры существо. Он, может, и понятия не имеет, что нельзя людей трогать и за вихры их драть. Разве я не велел проявлять им терпимость и снисхождение к его языческим привычкам? Жбанков неосторожно сделал движение, будто хотел стукнуть кулаком по столу, и от этого закувыркался по комнате. «Я в пансионатах благородным манерам не обучался», — глухо проговорил Вавило, наблюдая, как купец описывает круги и сальто вокруг него. «Это ты полицмейстеру говорить будешь», — зловеще пообещал ему Жбанков, тщетно пробуя установить равновесие в своем теле. Ему казалось, что выкрутасы в воздухе умаляют серьезность его слов. — Зачем, полицмейстер? — опешил Вавило. — Не надо полицмейстера, прошу вас. Он замахал руками и от этого тоже пустился в круговой полет по кладовой. — Как это не надо? Петру Алексеевичу было досадно, что не может он прямо взглянуть в глаза виновнику из-за того, что оба куролесили, как птахи. — Привезем в город покойника и от полицмейстера утаим. — Позовем лучше лекаря. Вавило с каждой минутой показывал все больше беспокойства. — Пусть засвидетельствует, что был несчастный случай, а никакого смертоубийства не имело места быть. «Ишь, какой хитрец!» Жбанков вновь не удержался от резкого движения, закружился и даже задел головой одно из ведер, отчего произошел не совсем уместный в данном случае звук. «Никаких тебе лекарей! Сразу к полицмейстеру!» «Да ведь...» «И слышать не желаю! Марш на свое место!» Вавило помрачнел и, извиваясь, как рыба, поплыл к двери. Вслед ему пристроился купец, думая про себя, как бы мужик не обернулся и не увидел, какие несуразные движения приходится выписывать телом, чтобы добраться из угла в угол. Случившееся с пассажиром несчастье совершенно испортило всем настроение. Даже радость возвращения пропала. Никому не хотелось оставаться в одиночестве, поэтому и Жбанков, и Гаврюха пришли в общую залу и тихо сели себе в угол. Мрачные мысли нахлынули на купца, но он думал о покойнике, которого приходится везти домой вместе с выручкой и гостинцами для домочадцев. Впрочем, постепенно хмурь начала отпускать. Петр Алексеевич вспомнил, что и раньше ходил он в торговые походы, и там случались несчастья самого разного рода. Бывало, лошадь понесет и убьет людей. Бывало, пожар произойдет в постоялом дворе. А случалось, мужики схватятся с топорами, когда из-за денег, когда просто с дури. Доводилось в таких случаях и покойников в обоз класть. Такая доля купеческая. Дорога, неизвестность, опасность. Жбанков выскользнул из своего угла и начал тихонько перебираться к инженеру. — Слышь, капитан Сергеич, — позвал он, — ты что ли покажи, как ты снарядом правишь. Надобно знать. Купец смущенно замолчал, не сумев объяснить, зачем ему надобно знать. Инженер хмыкнул, указал на свои рычаги руками, тронул каждый по отдельности и, наконец, пожав плечами, не зная, с чего начать. — Ну, к примеру, как вперед лететь, а как в бок отвернуть? — подсказал ему Жбанков. — Ну, он вперед и так летит, — непонятно ответил Меринов. — Надобно ему углы задавать. — Ясно, — с солидностью кивнул Жбанков. — А дальше? — Ну, вот это у нас планета одна впереди. Надо ее так миновать, чтобы не столкнуться. Для этого надо синусы разные считать. — А как мне, к примеру, налево снаряд отвернуть? — Ну, как сказать? Берем эту вот рукоятку и крутим на себя, чтобы ослабить хомуты на пороховых бочках, и чтобы они крутиться на осях могли. Потом оттянуть эти жгуты, но не совсем, а по делениям. — А сколько делений? — Это смотря какой синус вычислен. — А мужики наши тоже умеют синусы вычислять? — Нет, мужики не могут. Они себе, чтобы понятно было, на лимбах слова написали. Чуток, побольше, много, дюже много. Только так они и понимают. А синусы я сам считаю. — Мудрено, — вздохнул Петр Алексеевич, чувствуя, как остывает его интерес к летному делу. — А это рукоять, чтоб порох загасить и остановить снаряд вовсе. — Где? — А вот за стеклом. Стекло надо разбить и рукоять выдернуть. — И что ж, ты всякий раз колешь это стекло? — Нет. Меринов пошарил в карманах и, не найдя там платка, промокнул нос посторонней промасленной тряпочкой. — Это тормозная рукоять для особых случаев. А так я опять через синусы снаряд останавливаю. — Мудрено! — снова вздохнул Жбанков. Инженер в этот момент прекратил разговор, потому что в его тумбе затрезвонил какой-то звонок, и пришлось срочно заниматься управлением. А через полчаса купец почувствовал, что не нужно больше держаться за всякие выступы из страха улететь к потолку. Тело начало обретать долгожданный вес. Когда стало возможным передвигаться на собственных ногах, Петр Алексеевич взял Гаврюху и направился в кабину, где лежал пассажир, чтобы увидеть, в каком состоянии теперь пребывает тело. Вслед за ними увязался и дед Андрей. В кабине царил неописуемый беспорядок. Все имущество пассажира, не будучи закрепленным, разлетелось и теперь лежало на полу, как попало. Сам хозяин, вернее, тело его покоилось все там же, на лежанке, раскинув в стороны руки и ноги. Уши его беспомощно лежали на подушке. В воздухе висел чужой, неприятный запах, переходящий в отвратительный. — Завонял уже, — прошептал дед Андрей, перекрестившись. — Надо бы его куда-нибудь деть, — купец поморщился. — В самом заду есть кабины, где прежде сухая рыба была, — отозвался приказчик. — Там и прохладно, и запах уже такой рыбный, что ничем не перебьешь. — Да, — согласился Жбанков, — пусть Вавила его туда сам и переправит, и еще. Надо бы здесь порядок опять установить, а то как-то неприятно, нехорошо. Дед Андрей шагнул вглубь номера и поднял с пола одну коробку, чтобы его водрузить на надлежащее место, но, не найдя такового, бросил обратно. Беспорядок был столь безнадежный, что прямо-таки опускались руки. — Позову Степана, что ли? — проговорил Жбанков, выходя в коридор. — Вместе вам, сподручнее будет. Ему хотелось поскорее покинуть кабину, где лежал покойник, где воняло и повсюду были разбросаны вещи. — Эй! — воскликнул дед и замер на месте. — Что? — всполошился купец. — Идол-то! Мы его не на то место ставили. «Что ты такое говоришь?» — нахмурился Жбанков, с неохотой опять заходя в дверь. «Да точно так говорю! Мы его в угол привязывали, а сейчас он где?» Жбанков пригляделся, и действительно, идол стоял в трех шагах от той скобы, к которой его крепили. «А веревки-то? Веревки где?» — еще больше запаниковал дед. «Да что ты, право, раскудахтался!» — сердито произнес Петр Алексеевич. — Ну, ослаб узел, веревки упали, эта глыба сдвинулась. Чего шум теперь зазря поднимать? Гаврюха тоже прошел на середину номера и разгреб вещи ногой. — Вот, — сказал он и поднял с пола обрывок веревки длиной с пола аршина. — Святая Богородица! — воскликнул дед, и голос его стал от волнения хриплым. — А уж и не покойник ли? Не дожидаясь продолжения, Гаврюха приблизился к телу чужеземца и склонился, зажав нос пальцами. «Ничего не замечаю особенного», — сообщил он через некоторое время. «Мертв, как доска». «А ты его пощупай, пощупай», — посоветовал дед Андрей шепотом. «Может, он еще теплый, может, кровь еще бьет». Гаврюха распрямился и сделал шаг назад. — Сам щупай, — громко сказал он. — Да ну вас к лешему! — решительно проговорил Жбанков, собираясь уходить. Понапридумывали страстей, сами себя запугали, тоже мне. Ну, мало ли, снаряд обороты делал, веревки не удержали такую махину, порвались. Пойду-ка я в зал, сейчас велю Степану прийти, чтобы номер прибрать. Он повернулся и быстро зашагал по коридору. Все же ему было не по себе.